хозяйничая в Спыхове и захватывая добычу. Ксёнц поэтому полагал, что, получив деньги, крестоносцы и старого рыцаря отпустят и не станут требовать, чтобы молодой сам к ним явился. «Поезжай в Плоск», — напутствовал Ксёнц Талиму. «Да возьми от тамошнего князя охранную грамоту, иначе тебя первый попавшийся контур ограбит и посадит в подземелье». «Да уж я-то их знаю», — ответил Талима. «Они умеют грабить и тех, кто приезжает с охранными грамотами». И старик уехал. Но вскоре Ксёнц Калиб пожалел, что не послал самого Сбышка. Правда, он боялся, что в первые дни утраты молодому рыцарю это будет не под силу. Жалел потом Ксёнц, что принял все это во внимание, так как Сбышку день ото дня становилось все хуже. До смерти Дануси он жил, охваченный страшным порывом, жил в страшном напряжении всех сил, ездил на край света, сражался, отбивал жену, продирался с ней сквозь дикие дебри. И вдруг все оборвалось. Всякий живет завтрашним днем, всякий лелеет какие-то замыслы, строит планы на будущее, а для Сбышка завтрашний день стал безразличен, и, думая о будущем, он испытывал такое же чувство, как и Ягенка, когда, уезжая из Спыхова, она говорила: «Не впереди, а позади мое счастье». Но в душе Сбышка это чувство потерянности, пустоты и сознание своей горькой участи росло на почве безграничной скорби и все большей тоски по Данусе. Ксёнц Калиб, который любил Сбышка, начал опасаться, что горе точит его, как ржа железа, что иссушит оно хлопца, и с грустью думал, что, может, лучше было отправить его с выкупом к крестоносцам. «Нужно», — говорил он своему служке, которому за неимением другого собеседника поверял свои горести, «чтобы какое-нибудь событие встряхнуло его, как вихрь дерева. Не то он совсем пропадет». Служка рассудительно поддакивал и прибавлял для сравнения, что человека, который подавится костью, лучше всего хорошенько стукнуть кулаком по спине. Никакого события в ту пору не произошло. Но спустя несколько недель неожиданно приехал господин Делорж. Сбышка потрясен был, увидев лотаринского рыцаря. Ему сразу вспомнился поход на жмуть, освобождение Дануси. Сам Делорж, не колеблясь, касался этих горестных воспоминаний. Узнав о несчастье, он тотчас отправился со Сбышком помолиться у гроба Дануси и говорил о ней, не умолкая, а затем, будучи отчасти менестрелем, сложил о ней песню, которую ночью под аккомпанемент лютни спел у решетки склепа так трогательно и жалостно, что хоть Сбышка и не понимал слов, но от одного напева невольно разрыдался и проплакал всю ночь напролет до рассвета. А потом, обессилев от горя и слез, он погрузился усталый в долгий сон. А когда проснулся, ему стало легче от слез, он стал бодрее, чем раньше, и взгляд его стал живее. Он очень обрадовался господину Делоршу, поблагодарил его за приезд и начал расспрашивать, откуда он узнал про его несчастье. Делорж через Ксёнца Калиба ответил, что о смерти Дануси он узнал в Любаве от старого Талимы, которого видел в оковах у тамошнего комтура, но что, вспыхав, он ехал для того, чтобы отдаться в руки Сбышка. Весть о том, что Талима в неволе, сильно поразила и Сбышка, и Ксёнца. Они поняли, что выкуп пропал. Не было ничего труднее на свете, как вырвать у крестоносцев заграбленные деньги. Нужно было таким образом ехать к ним с другим выкупом. «Горе!» — воскликнул Сбышка. «Бедный дядя ждет меня там. Думает, что я его забыл. Теперь мне нужно спешить к нему». Затем он обратился к господину Делоршу. «Знаешь ли ты, как все случилось? Знаешь ли ты, что он в руках крестоносцев?» «Знаю», — ответил Делорж. «Я его видел в Мальборке и потому приехал сюда». Ксёнц Калиб стал сокрушаться. «Плохо мы сделали. Я думал, что Талима умнее —